Глава 5. Президент Аль-Даллам сидел в своей гостиной на мягком диване, жевал изюм, орехи и наслаждался футбольным матчем, который показывали по спутниковому телевидению. Внезапно большая, изысканно украшенная дверь распахнулась, и перед ним появился доктор Купер. «Господин президент!» — закричал американец. Президент, испугавшись, тут же поднялся. Глаза полны удивления, рот набит изюмом. «Что все это значит?» — властно спросил он. Охранник довольно внушительных размеров шагнул вслед за доктором Купером и попытался схватить его. Но доктор уперся локтями в живот охранника и приготовился защищать себя. «Отпусти его!» — приказал президент. Охранник робко покинул комнату. «Доктор, так вести себя очень неприлично!» «Господин президент, у меня нет времени для соблюдения внешних приличий. Моих детей похитили». «Что?» «Мы приехали навстречу в город, а кто-то схватил их и утащил. Мне нужна ваша помощь, ваша полиция, ваша милиция!» Было похоже, что президент не торопится и не придает серьезного значения всему происходящему. — Похищены? — Да вы хоть знаете, что означает это слово? — с сарказмом спросил доктор Купер. — Это рассердило Аль-Даллама. — Конечно, я знаю, что оно значит. — Тогда мне нужна ваша помощь. Мы не можем терять ни секунды. Но президент недовольно закатил глаза и сел, откинувшись на диван. «Похищены!» — выдавил он из себя с раздражением. «О, эти дети! Я знал, что с ними что-нибудь случится. Доктор, я пригласил вас в свою страну, чтобы вы открыли загадочную дверь, а вы доставляете мне одни неприятности. Дети, которых похитили!» Доктор Купер не мог поверить своим ушам. Он обошел огромный диван вокруг, посмотрел прямо в глаза президенту. «Тогда же, сейчас, вы думаете только о двери? Где же ваше человеческое сердце? Мои дети в опасности. Я требую, чтобы вы сделали что-нибудь, чтобы спасти их. Я предлагаю вознаграждение». При этих словах доктора послышались хриплые звуки, напоминающие фырканье и храп. А затем донеслось невнятное «вознаграждение» в углу комнаты. Из-за дивана, где спал Газан, появилась его большая голова. Одно только упоминание о вознаграждении, он тут же проснулся. Доктор имел в виду именно то, что он сказал. «Да. Я предлагаю вознаграждение любому, кто найдет моих детей». «Какое?» — спросил Газан, и алчная улыбка скользнула по его губам. «Вы сами можете назвать цену». Президент быстро вскочил на ноги, еще более разгневанный. «Моя цена заключается в том, чтобы вы открыли дверь! Вот почему вас пригласили сюда!» Доктора Купера невозможно было привести в замешательство или запугать. Этого не мог сделать даже такой могущественный властелин, каким был президент. «Никакие работы не будут продолжаться возле двери, пока не будут найдены мои дети!» Сощурив глаза, он добавил. «И точка!» Президент опустил взгляд, затем перевел его на Газана. «Газан, найди его детей!» Газан неохотно поднялся с дивана и ответил: «Конечно, конечно, за вознаграждение. Может быть, вознаграждением вам будет служить ваша жизнь», — ответил президент холодно. Удивительно, откуда только взялась у Газана такая расторопность. Очень живо он шагнул вперед и спросил: «Где вы видели детей в последний раз, доктор?» «Улица Скорпиона, восточная часть города». Реакция Газана на эти слова доктора была такая, как будто тот вонзил нож ему в сердце. — Улица Скорпиона! — прерывисто дыша произнес Газан. Президент также был очень взволнован. — Что вы там делали? Газан, пощелкав пальцами рук, сказал. — Шаман! Должно быть, это проделки шамана! — Правильно! — подтвердил доктор Купер. Лицо президента покраснело от гнева. — Значит, он снова вышел из своего укрытия? — Газан пояснил. — Господин президент, в эти дни он дважды появлялся около пасти дракона. Он пытался унести юную Лайлу, но мы его нагнали. А потом он взорвал склад со взрывчаткой. Президент снова откинулся на мягкий диван, но было видно, что он взволнован. — Шаман появился снова. Что вам известно об этом шамане? — поинтересовался доктор Купер. — Он колдун, — сказал Газан. — Могущественный колдун! — Он смутьян, — парировал президент. — Угроза для моего народа и для осуществления моих планов. По прибытии любой экспедиции, которая намеревалась проникнуть в пасть дракона, этот неуловимый, тщедушный, ничтожный проныра выходил из своего укрытия и действовал, будто он прорицатель или предсказатель. Он угрожал мне и делал вид, что предупреждал. Но не только меня, но и всю страну, пытаясь убедить нас не открывать дверь. — А почему же вы не арестуете его? — спросил доктор. — А потому что он живет на улице Скорпиона, — ответил Газан. — Улица Скорпиона — это смертельная ловушка для кого угодно, и особенно для нашей милиции. Искать там кого-нибудь — это все равно, что искать иголку в стогу сена. Там сотни тайных переходов, безлюдных переулков, дверных проемов, тайников и возможностей для бегства, о которых знает только шаман. Если мы пойдем в этот лабиринт, мы попадем к нему в руки, он сможет сделать с нами все, что захочет. Что он и сделал с Джеем и Лайлой, — заметил доктор. Они в серьезной опасности, — сказал Газан. Мы должны найти их, чего бы это ни стоило.